Как только мы разъединились, прозвучал вызов с пометкой СБ местного флота. Активировав связь, я посмотрел на моложавого майора в форме. «Добрый вечер!» – кивнул он. «Майор Лонас, нам сообщили, что у вас есть что предложить нам, поэтому я сразу с вами связался». «Связались сразу, как я закончил разговор с Солла», – хмыкнул я. «Вы знаете, что подслушивать нехорошо?» «Знаем», – невозмутимо ответил майор. «Но нам можно. Так у вас есть что предложить нам?» «У меня готов список оборудования, которое может вас заинтересовать и которое меня самого не интересует. У вас будет время его изучить и спокойно принять решение, так как до регистрации станции и корабля я ничего продавать не буду. Чуть позже выложу лоты остальных трофеев в сеть по продажам космического оборудования и техники. Напомню, у флота есть приоритет во всех покупках. Я помню, отправлю список». Получив идентификатор, майор кивнул, и я отправил ему информационный файл. «Получил». На секунду замер тот. «Как только мы примем решение по закупкам части оборудования, то свяжемся с вами. Станцию продать не хотите?» «Нет, именно она меня интересовала как трофей. Транспорт тоже не продается». «Хорошо. Ожидайте сообщения от нас». И майор отключился. Взяв с подлокотника пакет с остатками сока, я допил его и, бросив в мусорное ведро у входа, бытовой дроид потом уберет, направился к себе в апартаменты. Нужно подобрать самый дорогой и броский комбез из своих запасов, что скопил за это время в шкафу. Думаю, подойдет один вычерный, пилотский. Нужно не забыть прикрепить к нему свои орденские планки. Как-никак я офицер-орденоносец. Хотя и несуществующей республики, а это очень ценилось. Награды-то я имел, но подлинные утратил, так что сделал копии. Здесь не важно, настоящие награды, врученные мне адмиралами Шейна, или самодельные. Главное, в моем личном деле есть отметка о награждении, и ношу я их по праву. Прибыл я на Торан в вечернее время. Некоторые госорганизации империи еще работали, но не все, которые мне были нужны. Поэтому диспетчер от моего имени отправил запрос в них на завтрашнее число и, получив подтверждение принятия заявок от дежурных эскинов, переслал их мне. Так что завтра мне придется побегать, регистрируя корабли и станции. Благо, с остальными трофеями этого делать не нужно. Со сдачей на сертификат диспетчера я, наверное, торопиться не буду. Сдам через 2-3 дня, когда будет свободное время. Посмотрим, будет ли оно. Пока я принимал душ и переодевался в выбранный комбез, частично открыл створку трюма транспорта и выгнал наружу один из инженерных ботов, который находился в режиме ожидания. Так, в прямом дистанционном управлении, я состыковал его со вторым шлюзом кашалота с правого борта транспорта. Для этого мне пришлось отогнать шейнский крейсер-курьер на одну из цепок, чтобы освободить шлюзовую. Сервисный дроид в это время превращал кают-компанию в один общий гостевой зал для приема моих друзей, сдвигая вместе столики в один общий и накрывая его белой скатертью, которую прошлый экипаж использовал только в особых случаях, например, день рождения кого-то из членов команды. Не всю созданную синтезатором пищу я мог выставить на стол. Все-таки Олла были довольно обеспеченными людьми и имели огромный штат личных поваров. Хотелось бы их чем-то удивить, поэтому я отправил заказ в лучший ресторан столицы Торана, уплатив за срочность. Через 20 минут с планеты поднялся челнок. Он был незаметен среди тысяч таких же челноков и ботов. Но после того, как он направился прямо к кашалоту, Искин засек его и вышел на связь. Это была доставка из ресторана. Противодиверсионная защита у меня была усиленная, вроде той, что была на шахтере. Мы тут тоже провели несколько десятков тренировок, задействуя противодиверсионных дроидов. Дешифраторы не использовались, они находились в арсенале, закрытые за несколькими замками и толстыми стенами брони. Как только челнок пристыковался к свободной шлюзовой под номером 1, то диверсанты проверили его на предмет закладок и на все время стоянки челнока не отходили от него, пристально наблюдая, мало ли что. После стыковки я прошел в холл к шлюзовой и, заложив руки за спину, замер, ожидая, когда четверо мужчин в фирменных нарядах ресторана закончат шлюзование. В холле я находился один, но в нишу у меня за спиной, рядом с коридором, который вел во внутренние отсеки корабля, притаились два полностью боеготовых боевых дроида. У меня было 6 охранных комплексов, 12 абордажных и 7 противоабордажных. Они были задействованы все, контролируя каждый участок моего судна. Судя по камерам шлюзовой, внутри было 3 официантов и 1 распорядитель-ресторатор. «Добрый день, господин Трен!» Первым прошел ресторатор внутрь корабля, поклонившись, здороваясь со мной. «Все ваши заказы доставлены, официанты прибыли. Где наше рабочее место?» «Прямо по коридору направо по лестнице наверх. Там кают-компания, которую уже подготовили. Работайте». «Хорошо, господин Трен». Снова поклонился распорядитель и стал отдавать приказы. Мимо нас по коридору в сторону лестницы полетели столики на антигравах, заполненные сутками, кастрюлями и даже стопками тарелок. Похоже, не зря я уплатил такие деньги. Все это было приготовлено живыми поварами, а не синтезатором. Мне хотелось блеснуть перед Олла. Наблюдая с помощью камер службы безопасности кашалота, как работники ресторана преображают кают-компанию, что ж могу сказать, что прибыли действительно профессионалы. На экране появилась сосредоточенная Малия, сидевшая за штурвалом катера. На задних диванах расположились ее родители. Заметив, что я ответил на вызов, она ослепительно улыбнулась и помахала свободной рукой. Видимо, управляла катером в ручном режиме. Она была в вечернем бальном платье. Очень красивый и сексуальный наряд. Похоже, долго выбирала. Ее родители тоже были принаряжены. Так что я кивнул сам себе. Мой комбез был в тему. «Привет, Ворд!» – кивнула она. «Привет, красавица!» Улыбнулся я и кивнул ее матери, которую сегодня еще не видел. «Нуресса!» «Мы подлетаем!» Звонким и чистым голосом сообщила Малия. «Какой шлюз?» «Твой катерок планерный, с возможностью выхода в космос. Он не предназначен для шлюзования, только летная палуба, которой у меня нет». «Что тогда делать?» Растерялась девушка. «У второй шлюзовой у меня стоит бот, придется использовать его как летную палубу. Я сейчас открою створки трюма, заведешь катер туда, дождешься, когда вернется атмосфера, и там я вас встречу. Ничего сложного и невозможного». «Хорошо», – кивнула девушка и сосредоточилась на управлении. «А мне пришлось войти в управление бота, отдав приказ на откачку воздуха из трюма и на открытие створок». Встав из кресла пилота, я вышел из рубки, активируя закрытие бронестворок входной двери, и направился к шлюзовой номер 2, где в трюм бота Малия как раз осторожно заводила катер. Пройдя на бот, я остановился у двери, за которой находился трюм, ожидая, когда стабилизируется давление и можно будет зайти внутрь. Как только это произошло, я не успел даже пройти внутрь, как у меня на шее повисла Малия, болтая в воздухе ногами. Ее родители стояли у катера и с улыбкой наблюдали за этой встречей и проявлением чувств своей дочери. «Я писала, писала, а ты не отвечал», — сукаризной воскликнула она. «В тех местах отсутствовала связь, а если и была, то я не мог ей воспользоваться, чтобы не выдавать себя», — пояснил я девушке, подхватывая ее на руки. Было видно, что расцеплять руки на шее она не собиралась. Но по прибытии в Торон я прочитал их. «Все?» «Нет, только последние. На все у меня не было времени». К нам подошли родители Малии, поэтому она освободилась из моих рук и встала рядом, отчего я внезапно испытал сожаление. Мне нравилось держать на руках красивую и, надо сказать, приятную на ощупь девушку. «Здравствуй, Ворд!» Поздоровалась со мной Нуресса, когда я пожал руку Олифу. «Знаешь, мы честно рады, что ты вернулся. Малия буквально ожила, когда пришло твое письмо». «Мама!» – воскликнула та и, покраснев, отвернулась. «Думаю, нам лучше пройти на корабль», – стараясь скрыть улыбку, пригласил я. «У меня есть что показать вам и чем похвастаться». Мы видели, что к борту пристыкованы корабли и множество разных контейнеров. Оживилась Малия. Это все твое? Да, это все мое. С улыбкой кивнул я, пропуская дам вперед и вместе с главой семейства, проходя за ними в холл шлюзовой.